Затем он поднял руку и слегка махнул рукой. Женщина-репортер встала и спросила: «Господин Инуа, не приведет ли ваше предложение о рассрочке платежа к слишком медленному возврату средств? Несомненно, если учитывать проценты, то вам удастся собрать куда более значимую прибыль. Но не пострадает ли ваша компания из-за задержки возврата средств?» Инуа в свою очередь слегка кашлянул и ответил: «Во-первых, даже сейчас Umbrella не испытывает недостатка в средствах. Поэтому если начальный этап возврата рассрочки окажется медленным, это не будет иметь какого-либо значения. Наоборот, я думаю, что люди с физическими недостатками действительно нуждаются в нашем оборудовании. Тогда почему бы мне не продать им его уже сейчас?» Затем Инуа сделал небольшую паузу и продолжил: «Во-вторых, Umbrella не отказывается от производства препаратов и медицинского оборудования. Поэтому мы вполне можем себе позволить немного подождать. В-третьих, при нынешней ситуации в фармацевтической промышленности, можно смело утверждать, что рынок близок к насыщению. Хотя Umbrella не испытывает недостатка в средствах, но ей тоже нужно двигаться вперед. Поэтому мы упорно работаем над прорывом в технологии, чтобы принести пользу обществу и одновременно получить прибыль». Эти слова действительно верны, и Нуа старался зарабатывать, не вступая в конфликт со своей совестью. Что касается количества прибыли, то учитывая низкую стоимость сырья, куда больше их компания потратит на рекламу, маркетинг и транспортировку. Иными словами, даже подобная стоимость более чем оправдана и сможет принести существенный доход. Более того, она не разрушит рынок, не создаст ощущения дешевизны и не приведет к тому, что люди не смогут себе позволить новый товар. Иными словами, цена более чем адекватна. Итак, стоимость здесь, и сколько денег нужно заработать. Глава 98. Тони, оглянись. Глава 98. Тони, оглянись. После того, как женщина-репортер села, другой журналист поднял руку. Заметив это, Инуа кивнул в знак того, что тот может говорить. Так что мужчина, она встала и спросила: «Вы показали нам новейшее будущее, а также добились невероятных успехов в новой для вас отрасли. Но скажите, какие передовые технологии теперь будет изучать Umbrella? Не могли бы вы слегка приоткрыть для нас эту тайну?» Естественно, что после презентации нового поколения протезов, многие хотели узнать, выпустит ли Umbrella еще более продвинутый биотехнологический продукт. После того, как репортер закончил говорить, он сразу же заслужил молчаливое одобрение у всех своих коллег. Очевидно, что все они хотят узнать об этом. Во-первых, это последний вопрос. Инуа решил предупредить всех заранее. Во-вторых, о новейших продуктах Umbrella говорить пока преждевременно. Разработка все еще ведется. Но если, или точнее, когда она окажется завершена, то коснется всех людей в мире. Каждый сможет ими воспользоваться. Продукт будет совместно разработан нашими гениальными учеными, доктором Хелен Чо и доктором Анжелой Цигнер. С ним у каждый человек сможет заполучить более здоровое, сильное и мощное тело. Вау! В одно мгновение под сценой вновь поднялся очень громкий шум. Если нано-нейробиомеханические конечности приносили пользу исключительно определенной категории людей, то технология, о которой только что упомянул Инуа, несомненно, заденет огромное количество личностей. Также он сказал: «Здоровее, сильнее, мощнее». Что это значит? Что ни говори, а ответ Инуа вызвал еще больше вопросов. «Мистер Инуа, позвольте спросить, сэр, не могли бы вы уточнить, господин Инуа, это ген?» Однако, не дожидаясь, пока они ответят, молодой парень покинул сцену. Если он сказал, что вопрос станет последним, значит, именно так и будет. Увидев, что Инуа уходит, журналисты столпились под ступенями подиума и отчаянно подняли микрофон в руках. Они, надеясь, что их заметят и скажут еще несколько слов. Несомненно, надежды на подобное развитие крайне малы. Однако, нет ничего страшного в том, чтобы попытаться. Журналисты продолжали смотреть на спину Инуа, пока тот не исчез в комнате ожидания. На всем пути молодой парень ни разу не обернулся и, соответственно, не проронил ни единого слова. В комнате отдыха Тони шагнул вперед и похлопал Инуа по плечу. «Ничего, скоро я тебя догоню». Молодой парень посмотрел на этого нарцисса и ответил: «В первую очередь ты должен заботиться о своем теле. В противном случае от тебя сбегут все твои девушки с обложек». «Ну и пусть, ничего страшного», — достаточно быстро ответил Тони. «Я уже поклялся Пиппер, что никогда не прикоснусь к этим маленьким чертовка. Впрочем, сейчас у меня и времени практически не осталось на подобные развлечения. Инуэ озадаченно посмотрел на Тони. Этот парень действительно вел себя попросту непостижимым образом. Тем временем Тони воспользовался тем временем, когда Анджела и Хелен оказались позади и произнес. Пиппер сказала, что Анджела лично выбрала девушку для тебя. Несомненно, Хелен не только красавица, но и самый настоящий гений. Тем не менее она совершенно отличается от Анжелы. Скажи, она, что действительно выбрала ее. В действительности Анжела и в самом деле сама выбрала Хелен. Однако мне весьма интересно, что же моя возлюбленная такого понарассказывала Пиппер. Знаешь, а ведь я поклялся малышке Пиппер, что если ты действительно пошел на этот шаг, то и я тоже могу поступить подобным образом. Услышав эти слова, Инуэ просто не мог не подумать, что же такого Анджели могла рассказать Пиппер. Затем Инуэ слегка повернул голову и посмотрел на девушек, что следовал позади. Затем он повернул голову и сказал Тони, «Тогда тебе, возможно, придется сдержать свое обещание. Анжела совершенно права. Простите меня, Хелен, но я только что помог этому чудаку повернуть голову назад». Когда Тони, услышав слова Инуэ, его глаза мгновенно расширились. Он резко посмотрел на молодого парня, а потом взглянул на Анжелу. Затем он молча поднял большой палец вверх, но так, чтобы девушки этого не заметили. Инуэ покорно кивнул в ответ. После того, как они вошли в холл выставки, то сразу же расположились в уютном баре. Тони взял бокал вина, Инуэ в свою очередь тоже поступил подобным образом. «Я даже не знаю, почему умираю таким счастливым». Инуэ в свою очередь пожал плечами, сделал глоток и ответил, «Кто знает, может, твой мозг уже получил необратимые повреждения». Тони же поднес напиток ко рту и сказал, «Знаешь, у тебя есть весьма дурная привычка, ты говоришь слишком прямо и честно, а зачем мне хоть кого-то обманывать?» — ответил молодой парень. В это время к ним подошел телохранитель Тони, Хэппи. Инуэ сразу же посмотрела на этого, пухлого парня звали Гарольд Хаган. Он исполнял роль телохранителя, хотя многим могло показаться, что с подобным телосложением ему лучше сменить профессию. Однако Хэппи являлся одним из первых, кто последовал за Тони. Более того, Старк и в самом деле весьма доверял этому человеку. Что неудивительно, ведь при необходимости Гарпия мог даже умереть за Тони. «Здравствуйте, мистер Инуэ», — поздоровался Хаган. «Приветствую». Инуэ тоже весьма вежливо кивнул и вернул приветствие. Затем Хэппи сразу же обратился к Тони. «Мисс Пиппер здесь. Более того, она пришла с весьма особенным человеком». Услышав подобное, Инуэ ошарашенно замер. Он едва не выпалил, в каком смысле с особенным человеком. Тони также посмотрел на Гарольда с вопросительным выражением на лице. «Разве Пиппер не в компании? Почему она пришла? И кто этот особенный человек?» И вот через некоторое время появилась Пиппер в официальном платье. Она привела с собой женщину в фиолетовом наряде. После того, как Пиппер привела даму, она отправилась поболтать с Анжелой и Хелен. Даже Гарольд куда-то ушел. Глава 99. Тони тоже человек. Глава 99. Тони тоже человек. Когда все ушли, за барной стойкой остались только Тони и Инуэ. Точнее, эти двое и женщина с юбкой от бедра. Она подошла к ним, улыбнулась и сказала, «Здравствуйте, мистер Старк». Инуэ и Тони посмотрели друг на друга. Раз к нему обратились, Старк первым пожал руку даме. Кожа на ощупь немного шершавая. Прошептал он на ухо Инуэ. Похоже, он все еще не избавился от своей привычки оценивать девушек. Более того, голос Тони звучал не так уж тихо, поэтому девушка вполне могла его услышать. После рукопожатия с Тони, она протянула другую руку Инуэ и сказала, «Здравствуйте, мистер Инуэ, меня зовут Бенни, мне бы хотелось». Однако в этот момент ее слова прервал Тони. Он коснулся одной рукой своего подбородка и, с любопытством глядя на Бенни, спросил, «Почему ты настолько по-разному к нам относишься? Мне не представляешься, а ему наоборот. Конечно, это не ревность, я просто хочу узнать, в чем разница между мной и им». После того, как Бенни и Инуэ пожали друг другу руки, девушка с улыбкой посмотрели на Тони и спросила, «Вы уверены, что это не ревность?» Тони в свою очередь пожал плечами и, посмотрев на Инуэ, попросил о помощи. «Она ведь действительно только, что это сказала? Давайте лучше поговорим о делах». Очевидно, Инуэ не собирался заботиться об этом 30-летнем ребенке. Услышав его предложение, Бенни достала из сумки небольшой листок бумаги и повернулась, чтобы посмотреть на Тони. «Я исполнитель Сенатского комитета по вооруженным силам, Вы, услышав ее слова, Инуа мгновенно развернулся и попытался уйти, прихватив с собой бокал вина. Этот разговор относился к национальному уровню. Иными словами, для того, чтобы избежать проблем, лучше ничего не знать и не видеть. Но, прежде чем Инуа успел сделать два шага, Бенни, что до этого разговаривала с Тони, остановила его. «Мистер Инуа, пожалуйста, подождите, вот ваша повестка». Молодой парень повернулся, посмотрел на девушку и с удивлением спросил. «Моя, ваша», — ответила девушка и кивнула. Так что Инуа вернулся к Тони и снова сел за барную стойку. Тем временем девушка достала из сумки еще один лист бумаги и протянула его Инуа. Однако потом она объяснила, хотя официальное название «повестка», но на самом деле это скорее приглашение посетить заседание Сенатский комитет по вооруженным силам. «А как же я?» Тони посмотрел на девушку и спросил. «Я тоже просто приглашен?» «Нет, у вас полноценная повестка, поэтому вам не стоит опаздывать». Девушка безжалостно вылила на Тони ведро холодной воды. «Тони, и почему пропасть между ними настолько большая? Разве мы не похожи?» Вот только Бенни плевать хотела на все обиды Старка. Она мягко посмотрела прямо в глаза Инуа. «Завтра в 9 часов, Вашингтон, не опаздывайте». Инуа отпил вино и с пониманием отнесся к ее словам. Он даже слегка кивнул головой. «Могу я увидеть ваше удостоверение?» — попросил Тони и посмотрел на девушку. «Если она исполнитель, то должна доказать свой статус». Услышав слова Тони, девушка достала особый значок, что напоминал щит капитана Америки. После подтверждения Тони также кивнул. После завершения своей миссии, Бенни кивнула Ина, а затем ушла с заплечной сумкой на спине. Тони посмотрел на ее извилистую спину и сказал: «Может, ты ее знаешь?» «Нет, никогда не видел ее прежде». Инуа выпил вино из своего бокала, а потом взял бутылку и снова наполнил его. «Тогда почему она так добра к тебе?» Тони снова вернулся к интересующему его вопросу. Инуа в свою очередь даже не знал, что ему ответить. Поэтому он просто протянул бутылку Тони. «Вот возьми». Похоже, что он не собирался что-либо отвечать на данный вопрос. «Тони». Обескураженный Старк взял у Инуа бутылку и наполнил свой бокал. Однако при этом он все время бормотал. «Почему она так хорошо к тебе относится? Что со мной не так?» Несомненно, Тони вновь надулся как ребенок, поэтому Инуа решил немного его позлить. Он посмотрел на бокал с вином и мягко, словно вспоминая, сказал: «Молодой, богатый, хорошая репутация, преданный, верен своей девушке». С каждым новым аргументом Тони буквально чувствовал, как Инуа забивал еще один гвоздь в крышку его гроба. Тем не менее, уже через мгновение Старк повернул голову и посмотрел на молодого парня. Инуа в свою очередь просто пожал плечами. Примерно в это же время к ним подошли Анжела и Хелен. Естественно, они, увидев, как правительственный служитель закона уходит, также к ним присоединились Пиппер и Хэппи. Анжела шагнула вперед и озадаченно посмотрел на Пиппер, и затем она взяла Инуа за запястье. Хелен посмотрел в сторону, но потом шагнула вперед, чтобы взять молодого парня за другую руку. Тот в свою очередь озадаченно замер, а потом посмотрел на них и спросил: «Дамы, может, позволите мне немного выпить?» Анжела опешила и вдруг обнаружила, что правая рука Инуа все еще держит бокал с вином. Она протянула свою ручку и взяла бокал и сказал: «Я подержу его для тебя». Более того, она даже не стала дожидаться его ответа. Тем временем Пиппер взяла телефон и спросила: «Готово?» Анжела кивнула. Щелк. Затем, после непонятной операции, Пиппер нажала кнопку на телефоне и сказала Анжеле: «Готово, я отправила его тебе». В это время Анжела наклонилась к уху Инуа и тихо сказала: «Вернемся, и я все тебе расскажу». Инуа осторожно поднял левую руку, что держала Хелен, и посмотрел на часы. «Ладно, уже так поздно, почти 11 часов. Пожалуй, стоит вернуться домой. Завтра же на частном самолете придется отправиться в Вашингтон». Инуа посмотрел на Тони и сказал: «Хорошо, развлекайся, а мне пора. Как оказывается, меня уже завтра ждут в Вашингтоне». Старк также внезапно отреагировал. Он посмотрел на часы и сказал: «Да, уже немного поздно. Думаю, мы также уже вскоре уйдем». Инуа ушел вместе с Хелен и Анжелой, но далеко уйти ему не удалось, ведь снова раздался голос Тони: «Не опоздай». Инуа не стал реагировать и ушел, даже не оглядываясь. Человек, опоздавший на собственную выставку, напоминает остальным о пунктуальности. Несомненно, это даже не смешно. Трое человек сели в машину с логотипом «Амбреллы». Затем вся колонна отправилась в обратный путь. Сидя в машине, Инуа сжал плечи Анжелы и Хелен, а потом с любопытством спросил: «Что вы сказали, Пиппер? Зачем вам нужно столь странное фото?» Затем он посмотрел на Хелен, и та, покраснев, попросту отвернулась, чтобы посмотреть в окно. Неохотно, молодой парень снова повернул голову и взглянул на Анжелу. Та склонила голову на плечо Инуа и сказала: «Это потому, что я сделала то, что Пиппер еще не сумела осуществить. Поэтому она захотела получить фото на память». Естественно, что Инуа просто не мог не спросить. «Сделала? Что?» Глава 100. Как сделать так, чтобы Тони не опаздывал? Глава 100. Как сделать так, чтобы Тони не опаздывал? Анжела спокойно подняла руку и указала на Хелен, что все еще смотрела на окно, но по незнанию подумала, что Мерси указывает на себя в отражении. Но потом, внезапно, ее лицо стало еще более красным. Даже уши сменили цвет. На следующий день Инуа открыл глаза и посмотрел на нефритовые руки Анжелы, что обхватили его шею. Убрав их, молодой парень встал и начал ежедневное умывание. Но сегодня он попутно взял телефон, чтобы позвонить Джейсону. «Самолет готов?» «Да, босс. Можете улетать, как только прибудете в аэропорт». После этого Инуа повесил трубку и убрал телефон. «Сегодня не нужно просить Анжелу вставать, поэтому она может спокойно поспать. На этот раз нет необходимости в большом количестве сотрудников, чтобы отправиться в Вашингтон. Достаточно взять с собой только одного». А так как Анжели прошлой ночью очень много работала, она решила устроить себе выходной и свалить все на плечи Хелен. Кстати говоря, последняя также спала в вилле. Она сказала, что устала и хочет отдохнуть. Так что, когда Инуа вышел в гостиную, Хелен уже ждала его. «Пойдем», — сказал молодой парень. Хелен в свою очередь кивнула. Они покинули виллу и вместе отправились в аэропорт. Прибыв на место, Инуа с Хелен сели в частный самолет. Все это время их сопровождали люди с красного зонта. В самолете Хелен попросила рассказать ту историю, что она не дослушала в прошлый раз. Спустя 2 часа, частный самолет прилетел в аэропорт Вашингтона. Хелен села за руль уже заранее подготовленного автомобиля. Она лично доставила Инуа в нужное место. По дороге девушка с любопытством спросила: «Зачем тебя пригласили принимать участие в этом заседании?» Амбрелла же никогда не занималась подобными вопросами. Инуа же положил одну руку на дверцу машины и ответил: «Я должен буду сказать несколько слов в качестве нейтрального лица. Даже вежливо попросили рассуждать справедливо и не обращать внимания на личные привязанности. Но, честно говоря, я не хочу участвовать во всех этих играх и плясать под чужую дудку». Хелен в свою очередь кивнула в знак понимания. Политические круги и в самом деле очень грязные. Верно, политический круг действительно плох. Примерно через полчаса они прибыли в зал заседаний Сената. Однако стоило Инуа выйти из машины и подойти ко входу, как молодой парень увидел нечто удивительное. «Тони, ты не опоздал». В серебристом суперкаре лежал Старнг. В своих солнцезащитных очках он мог не обращать внимания на солнце. Услышав слова Инуа, Тони молча протер затуманенные глаза. «Меня подставили. Такой подлости от своих самых близких я совершенно не ожидал. Вчера вечером мне даже не дали вернуться домой. Пиппер с Хэппи привезли меня не в виллу, а в аэропорт. Затем погрузили в самолет и отправили в Вашингтон. Только глубокой ночью я оказался в отеле и смог поспать». Пиппер, что все это слышала, осмотрелась и несколько рассерженным голосом сказала: «Это же военный комитет Сената. Я боялась, что он снова опоздает и поэтому просто попросила его прийти пораньше». Тони хотел что-то возразить, но в этот момент зазвонили часы на у треугольного зала Сената. Уже 9 часов, так что Тони вытащил свое уставшее тело из машины. «Мы зайдем первыми, быстро уладим это чертово заседание, а потом я снова отправлюсь спать». После этих слов Тони и Пиппер вошли в здание. Инуа и Хелен последовали за ними. Но разница в том, что Тони сразу пошел в зал. А вот Инуа с Хелен отправились в комнату ожидания. Там они могли наблюдать за ходом заседания через прямую трансляцию. Все-таки глава Амбреллы эксперт, а не обвиняемый. Поэтому Инуа придется подождать, пока его вызовут для высказывания своего авторитетного мнения. По пути сюда они видели, как в зал зашли многие чиновники и несколько парламентариев. Внутри, во всем зале, кроме мест сенаторов, оставалось лишь 3 свободных места, да и те предназначались для приглашенных экспертов. Хотя нет, Тони сидел на месте ответчика, а кресла справа и слева от него пустовали. Несколько репортеров с длинноствольными и короткоствольными камерами расположились между столами, чтобы вести трансляцию и снимать в режиме реального времени. Во время встречи Тони оказался весьма раздражен членом Гидры сенатором Стерном, поэтому он повернул голову, чтобы поговорить с Пиппер. Впрочем, этот человек всегда пререкался с Старком в политических дискуссиях, а вот сам Тони сейчас хотел поговорить с Инуа. Соответственно, довольно быстро, Старку все это надоело. «Мистер Старк, мы еще не закончили тему. Мистер Старк, не могли бы вы повернуть?» В это время сенатор Стерн еще раз напомнил Тони, чтобы тот перестал флиртовать со своей помощницей. «О, без проблем». Тони повернул голову и сел в полоборота. «Вы можете сосредоточиться на том, чтобы слушать слова, нет проблем». Тем не менее Тони все еще сидел в полоборота. Стерн медленно потер руки и сказал: «У вас есть специальное оружие?» Тони повернулся и сказал в микрофон: «Впервые слышу». «Значит, нет». «Совершенно верно». Затем Тони уверенно добавил: «Это зависит от того, что вы считаете оружием». Стерн же сказал: «Железный человек на вчерашней Нью-Йоркской выставке определенно является оружием. То, что я изобрел, не является оружием, и я даже больше не делаю оружие». Затем Тони объяснил: «Я считаю его просто броней». Но Стерн не купился на его снова и снова спросил: «Тогда как вы описываете железного человека, что вы умеете в виду, сенатор? Дайте определение предназначения вашей брони». Услышав его вопрос, Тони задумался на некоторое время, но потом не стал слишком много размышлять. То же самое, что и вчерашний протез Амбреллы. Очень высокотехнологичный, и его функционал куда более всеобъемлющий. Ха-ха-ха. Как только Тони закончил говорить, наблюдатели сзади засмеялись. Старк в свою очередь повернул голову, чтобы посмотреть на них. «Разве я сказал что-то неправильно? Мой костюм также может заставить двигаться тела с физическими недостатками. Да, его дизайн весьма специфический, но это самое точеное определение, что я могу дать». Однако Стерн упрямо заявил: «Это оружие, а не протез». «Нет, нет, нет». Вот только Тони возразил: «Если относиться к этому как к пользе для общества, это, прежде всего, оружие, мистер Старк». Однако сенатор Стерн прервал Тони: «Лучше отдать это оружие американскому народу. Даже не думайте об этом». Тони также жестко прервал конгрессмена. Затем он сказал: «Я, железный человек, я интегрирован с остальной броней. Это ведь моя кожа и мои органы. Если я сделаю это, то мне придется извлечь свои органы путем лапаротомии. Иными словами, ваши требования совершенно незаконны». Ха-ха-ха-ха. В этот момент люди в зале снова засмеялись. Только Тони мог осмелиться говорить подобные вещи без какого-либо страха. Глава 101. Джастин Хаммер делает свой ход. Глава 101. Джастин Хаммер делает свой ход. Пиппер, сидящая позади Тони, прикрыла свой лоб рукой. Даже в настолько серьезном месте Старк вел себя подобным образом. Что ни говори, а этот человек совершенно неисправим. Со всей деловой элиты США только он способен на подобные фокусы. И вот, наконец, Тони подвел итог: «В любом случае я вам ничего не отдам». «Хорошо. Понимаю, я не эксперт, но я знаю эксперта». Сенатор Стерн поправил галстук и продолжил: «Более того, мы пригласили не только военных экспертов, но и человека, что определенно прекрасно разбирается в технологии протезирования. Думаю, ему не составит труда определить, является ли ваша стальная броня оружием. Вызовите мистера Джастина Хаммера, главного партнера Министерства обороны, и пригласите мистера Инуа, главу крупнейшей биофармацевтической компании, в зал для проведения дебатов». В зале на мгновение возникли дискуссии. Первый человек, вызванный сенатором Стерном, не вызывал особых вопросов. Джастина Хаммер возглавлял компанию, что специализировалась на военных технологиях и достаточно часто конкурировала со Stark Industries за военные контракты. Несомненно, этот человек достаточно долго сотрудничал с Министерством обороны и являлся экспертом в различных видах оружия. Но вот появление Инуа стало достаточно серьезным сюрпризом. Заседание совета готовилось ни день и ни два. Разумеется, что все приглашенные эксперты обговаривались заранее. Вот только Амбрелла лишь вчера выставила на продажу самый совершенный в мире биомеханический протез. Неужели сенаторы заранее все знали, или же они приглашали Инуа с какой-то иной целью, а вчерашняя презентация лишь обеспечила им подходящий предлог? С другой стороны, зачем Инуа согласился? Разве сейчас он не должен быть невероятно занят? Может, его каким-то образом заставили сюда прийти? Тем временем Инуа привел Хелен и сел на свое место. Девушка расположилась справа от него. Увидев, что глава Амбреллы наконец появился, Тони поднял стул и подошел к нему, а затем под ошарашенные взгляды всех собравшихся, сел рядом с Инуа. Наконец, он вдруг вспомнил кое-что, снова встал, пошел на прежнее место, взял микрофон и положил его рядом с Инуа. После этого он положил правую руку на плечо главы компании «Амбреллы». Стерн, в свою очередь, обеспокоенно сказал: «Не приближайтесь к эксперту, вы заинтересованная сторона. Сенатор Стерн, разве есть закон, запрещающий мне здесь сидеть?» Затем Тони похлопал Инуа по плечу и добавил: «Неважно, где я нахожусь, мы с Инуа друзья, и этого ничего не изменит. Или у вас с этим есть какие-то проблемы?» Клик, клик, щелк, звук затворов фотоаппаратов раздался во многих местах. Все репортеры судорожно делали снимки. Это первый раз, когда Тони и Инуа объявили о том, что их отношения настолько хороши. Нет, разумеется, что эти двое и ранее общались друг с другом, но в высших кругах никто не являлся вам смертельным врагом или верным другом. Все зависело исключительно от интересов и сложившейся ситуации. Так что подобный уровень отношений между Инуа и Тони Старком стал огромным сюрпризом даже для сенатора Стерна. Он думал, что с характером Тони, между этими двумя определенно должна возникнуть весьма серьезная конкуренция. Соответственно, раз совместная выставка прошла буквально вчера, то и из противостояния должно было достигнуть своего пикового уровня. Иными словами, отношения между ними должны могли походить на отношения Тони и Джастина. Но похоже, что все совершенно не так. Сенатор Стерн не учел тот факт, что корпоративные интересы Stark Industries и Umbrella не то что не пересекались, они даже находились в разных плоскостях. Тем не менее он посмотрел на вошедшего Хаммера и сказал: «В любом случае, давайте сначала пригласим мистера Джастина, эксперта по оружию». Тони, глядя, как Хаммер в своем сером костюме, шагнул вперед, он взял микрофон и сказал: «Извините, но при всем моем уважении, я так и не увидел эксперта по оружию, где он?» «Ха-ха-ха». Джастин сам посмеялся над собой и взял микрофон: «Я, может, и не эксперт, но ты, Тони, еще тот гений. Конгрессмен Стерн, у меня есть ко всем вопрос». Хаммер взял микрофон, встал и сказал: «Может быть, я и не эксперт, но знаете ли вы, кто настоящий эксперт?» Говоря об этом, Хаммер яростно указал на Тони и сказал: «Это твой отец, Говард Старк. Он не только великий герой, но и отец нашей военной промышленности. Это не какой-то там цветочек, а настоящий зверь. Все знают, почему мы здесь. За последние 6 месяцев Тони Старк создал острый меч, но он настаивает, что это щит. Тони хочет, чтобы мы доверились ему. Он хочет, чтобы мы спрятались за ним». Во время разговора Хаммер использовал не только слова, но и весьма активно жестикулировал. «Я очень надеюсь, что мы все будем в безопасности и, что в будущем, выходя на улицу, мне больше не придется запирать дверь, но, все вы видели Халка, что впервые появился 2 месяца назад. Сможет ли Железный Человек в одиночку остановить его? Разумеется, нет. Также все видели и Небожителя несколько назад. Сумит ли Железный Человек остановить его? Боюсь, что это абсолютно невозможно. Это не рай. Мы живем в мире, полном опасностей. И никто, даже мистер Старк, не в состоянии предсказать их все». После этих слов Хаммер посмотрел прямо в камеру и сказал: «Спасибо всем за внимание. Боже, благослови Соединенные Штаты». Несомненно, что-то подобное происходило и в фильме. Хаммер не говорил, что Железный Человек – это оружие, но он сравнивал его с Халком и Небожителем. Если проводить подобную аналогию, то Железный Человек становится оружием, пусть и оборонительного характера, но именно оружием. Ведь если даже щит Капитана Америки – это оружие, то что уж говорить о боевом костюме Тони. Соответственно, как только все с ним согласятся, то получается, что Железный Человек и в самом деле опасное оружие. Разумеется, что Тони тут же потянулся к микрофону. Увидев, что Хаммер закончил говорить, Стерн сразу же прервал попытку Старка оправдать себя и привести контраргументы. «А теперь, мистер Инуа, мы хотели бы выслушать ваше мнение. Что вы думаете о Железном Человеке? Согласны ли вы с тем, что только что сказал Джастин Хаммер?» В этот момент даже Тони замер и перестал тянуться к микрофону. Тем не менее потом он все же взял его в руки, но лишь для того, чтобы поставить перед Инуа. Тот в свою очередь посмотрел на две противоборствующие стороны и повернулся к микрофону. «Хотя я не совсем понимаю, зачем обсуждать подобные вещи с главой медицинской компании, но надеюсь, что мне во время моего ответа не придется вставать и демонстрировать какой-то невероятно странный танец. Тони, это ведь не обязательно. Ха-ха-ха-ха-ха, Как только он закончил говорить, Старк захохотал и дико захлопал. В зале также прозвучали аплодисменты. Джастин Хаммер, в свою очередь, несколько неловко вернулся на свое место и сел. «Мистер Инуа, прошу, не отвлекайтесь от темы и переходите к главному», — напомнил сенатор Стерн. «Хорошо», — ответил Инуа и кивнул. Он держал микрофон в правой руке и подставив левую под него, таким образом показывая, что в его руках нечто весьма тяжелое. «Тогда давайте не будем говорить об оружии или вооружении. Я не эксперт в этом аспекте и ничего о нем не знаю, но я осведомлен в биологических вопросах и определенно являюсь эксперт в этой области. Исходя из этого, сначала проанализируем то, что только что сказал мистер Хаммер». Глава 102. Безжалостная машина для аплодисментов. Глава 102. Безжалостная машина для аплодисментов. Во-первых, вы упомянули об инциденте с Халком в колледже Карва 2 месяца назад. Этот случай я пережил на личном опыте, поэтому не безосновательно считаю, что знаю ситуацию лучше, чем кто-либо другой. В то время для поимки Халка, солдаты, по приказу генерала Росса, что сейчас находится в тюрьме, применил слезоточивый газ, чтобы заставить монстра пойти на вооруженный конфликт. Иными словами, они сами спровоцировали данный сценарий. Оказавшись в окружении противника и будучи атакованным, Халку пришлось защищаться. Все же не стоит винить его за это, так как у живых существ сильнейшим инстинктом чаще всего является самосохранение. Но разве Халк убивал людей? Нет, наоборот, он спас несколько жизней во время инцидента на Гарлем-стрит. Он сражался с мерзостью. Исходя из этого, я хочу спросить всех, плохой ли он парень. Говоря об этом, Инуа повернулся и посмотрел на толпу позади него. Затем, глядя на собравшихся людей, он совершенно серьезным голосом спросил: «Разве это не так?» После этого Инуа снова повернул голову, посмотрел на Хаммера и продолжил: «Что же касается инцидента с небожителем, то тут все и вовсе намного проще. Думаю, в этом случае даже и темы для разговора попросту нет. Скажи мне только честно, небожитель, что плохой парень?» Разумеется, что вопрос предназначался не Хаммеру, а людям, собравшимся в зале, и люди не подвели его. Нет, во время прямой трансляции на всех платформах десятки людей позади Инуа аккуратно кричали. Несомненно, Инуа на полную использовал свой статус и репутацию. Услышав поддержку толпы позади себя, молодой парень посмотрел на Джастина Хаммера и продолжил: «Теперь я хочу спросить у вас, Железный Человек защищает людей, Халк защищает людей, и Небожитель тоже защищают людей. Почему же вы противопоставляете их друг другу? Они совершили нечто настолько плохое? Или же вы желаете просто посмотреть, кто из них сильнее? Может, все это не более чем самая обычная зависть? Они обладают тем, чего нет в ваших руках. Тони для очистки совести закрыл отдел производства оружия в семейном бизнесе, а вы...» «А, ну да», — внезапно запнулся Инуа. Затем он повернул голову и пожал плечами, чтобы внезапно добавить: «Ваша компания занимается только лишь созданием оружия, так что закрыть отдел вооружения и обанкротиться, для вас это одно и то же». Ха-ха-ха-ха. Как только прозвучали эти слова, многие люди засмеялись. Что делал Халк? Сражался с мерзостью. Чем занимался Железный Человек? Уничтожал террористов. Какова цель Небожителя? А черт его знает, но он каждый раз появлялся в самый тяжелый момент, чтобы протянуть людям руку помощи. А вот что делает Джастин Хаммер: он торгует с оружием, что фактически продает вооружением всем, как правительству США, так и иностранным государствам. Иными словами, назвать его патриотом своей страны как минимум сложно. Хотите ли вы, чтобы такой человек что-то решал? Вот что все это значит. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Ладони Тони покраснели от аплодисментов и превратились прямо в безжалостное оружие. Наверное, это самый счастливый, самый радостный и самый невероятный день в его жизни. Это даже намного круче, чем оказаться на обложке журнала Time. Услышав эти слова, Джастин Хаммер тут же поднял микрофон, но сенатор Стерн успел высказать свое мнение первым. «То, что вы сказали, не имеет никакого отношения к тому, является ли Железный Человек оружием или нет. Давайте поговорим о несмертельной силе Железного Человека и возможности причинения вреда людям с объективной точки зрения. Впрочем, в данном случае лучше больше медлить. Давайте просто посмотрим, что нам удалось собрать на Железного Человека, или лучше сказать, на Железных Людей». После того, как Стерн закончил говорить, все камеры повернулись к большому экрану. Все дело в том, что тот начал транслировать видео. В относительно пустынном месте, На платформе видна движущаяся фигура, похожая на робота. Увидев это, Тони нахмурился и достал из кармана небольшой смартфон. Мы можем наблюдать попытку воссоздать технологию железного человека. Из достоверных источников нам стало известно. Поначалу Инуа смотрел на экран, но потом повернул голову, чтобы взглянуть на Тони. Тот все еще управлял своим смартфоном, нажимая на него. Вот поэтому Амбрелла и пользуется лишь внутренней сетью. Тем временем Тони направил свой смартфон на экран телевизора и попросту прервал трансляцию. Каким бы мощным ни являлся хакер, он нуждается в интернете и точке доступа. Без этих двух обязательных компонентов его магия попросту невозможна. Хм, интересно, Альтрон сбежал в интернет или он стал Альтроном из-за влияния интернета? Забавно, но стоит поблагодарить Землю за то, что на ней настолько много таинственных загадок. После того, как Тони нажал на свой смартфон, его компьютер тут же подключился к каналу вещания и перехватил его. Позвольте вам предоставить некоторые факты. Через некоторое изображение на огромном экране разительно изменилось. Что он делает? Конгрессмен Стерн посмотрел на то, как Тони делает несколько щелчков. Тем временем на экране появился огромный робот, но в отличие от железного человека или железного торговца он двигался несколько неуклюже. Пройдя несколько шагов, он упал прямо на землю. От удара его система управления вышла из-под контроля, так что руки и ноги дико запрыгали. В конце концов, агрегат не смог совладать даже с собственным вооружением. Два гатлинга в обеих рук открыли огонь по округе, убив несколько человек. Затем изображение на экране сменилось. Теперь все могли лицезреть самого Джастин Хаммер. Он стоял перед железным человеком, но этот боевой костюм определенно разработал не Старк. Так к броне тянулось множество проводов. Иными словами, Хаммер все еще не решил проблему с энергией. Тем не менее, он уже проводил испытания прототипа. Джастин Хаммер на видео сказал: «Подними ногу». Железный человек тут же выполнил приказ. Затем Джастин снова сказал: «Повернись и иди за мной». Увидев эту сцену, реальный Хаммер в зале, наконец, не смог усидеть на месте. Он поспешно, чтобы успеть выключить телевизор, но ему не удалось сделать это вовремя. «Бус! Ах!» Крик оператора сопровождался звуком запуска машины, хотя броня и повернулась, но угол составил 180 градусов. Разумеется, что живой человек не смог бы пережить подобное. Наконец, когда видео почти закончилось, Джастин Хаммер сумел выключить телевизор. Тони посмотрел на него и сказал: «Это вы называете железными людьми? Другим странам потребуется не менее 10 лет, а Хаммер Индустриес – все 20, чтобы приблизиться к моему уровню». После этих слов Тони наклонился к уху Инуа и сказал: «Ты прав, ему действительно нужно стать танцором. Такая невероятная гибкость пропадает. Даже на видео это прекрасно видно». Глава 103. Биомеханические конечности распроданы в одно мгновение. Глава 103. Биомеханические конечности распроданы в одно мгновение. Прежде всего, хочу заявить, что испытатель не умер. Скажи еще, что он не пострадал и снова сможет вернуться к обычной жизни. Вот только Тони стремительно прервал слова Хаммера. Человек внутри костюма провернулся на 180 градусов. Думаю, что ни тебе, ни мне не следует ничего говорить, ведь у нас есть эксперт. Тони повернул голову, поднял микрофон и весьма серьезно посмотрел на молодого человека, сидящего рядом с ним. Мистер Инуа, сможет ли человек жить, если провернуть его подобным образом на 180 градусов? Если же подобное все-таки возможно, то каким окажутся последствия? Глядя на то, как Тони смотрит на него, Инуа немного подумал и ответил: вероятность смерти и в самом деле очень высока, но выживание вполне возможно. Все зависит от удачи и своевременно предоставленной помощи. Однако даже если человеку повезет выжить, он останется парализован на всю оставшуюся жизнь. Раньше подобная травма могла стать приговором, но сейчас вполне возможно, что размещение нашего устройства контроля нервов на талии сможет решить проблему контроля ног. Правда, даже в этом случае останется масса неприятных моментов, связанных и с системой пищеварения. Хорошо, спасибо, мистер Инуа, за ответ. После того, как Тони закончил говорить, он положил микрофон на стол и встал. Итак, давайте посмотрим, есть ли от них польза или они могут только создавать угрозы. И Тони Старк, железный человек, я тот, кто является сдерживающим фактором. Только благодаря мне наша страна на долгие годы сумела опередить всех конкурентов. Более того, как и сказал Инуа, я буду защищать людей, так же как небожитель. Мы вместе будем поддерживать мир во всем мире. Мы все в полной безопасности, пока у нас есть железный человек и небожитель». Произнеся эти слова, Тони поднял руку, чтобы подать сигнал сенатору Стерну. «Я пытался сотрудничать с этими прыгающими клоунами, но они хотели, чтобы я отдал им самого себя. Простите, но это невозможно. А не пошел ли бы вы, мистер Старк?» Буквально взорвался Стерн. Глядя на шумный зал, Инуа сидел тихо. Его все это представление совершенно не касалось. Но в этот момент Хелен, что все это время тихо сидела за спиной у своего босса, внезапно наклонилась к его уху и тихо прошептала: «Босс, а я и не знала, что ты взвалил на себя столь благородную задачу, как защита всех людей в всем мире. Хи-хи-хи, даже не говори такой ерунды», — подумал Инуа. Затем он протянул руку и поймал девушку за подбородок. Затем он, словно большой плохой волк, сказал: «Хорошо, но у меня есть условие, я тебя съем». Хелен на мгновение опешила, а затем ее лицо раскраснелось, и она села обратно. Возможно, девушка подумала немного не о тех вещах. В этот момент вернулся Тони, пожал руку Инуа, а затем подтянул его к себе. Он обнял молодого парня за плечи и сказал: «Слушайте внимательно, моя нынешняя мечта такая же, как и у Амбреллы. Я буду развиваться свою компанию так, чтобы принести как можно больше пользы обществу. Более того, Инуа также является моим лучшим другом и уверен, что он не даст сбиться мне с истинного пути. Поэтому в одном вы определенно можете не сомневаться: вам стоит полностью доверять как Амбреллы, так и Старк Индастрис». После столь смелых слов, эти двое сразу же ушли. Очевидно, что Тони было и так плевать на комитет по вооруженным силам, но тем не менее он все равно добился больших успехов. Тони и Инуа напрямую связали концепцию оружия с людьми. Плюс Старк сумел весьма остроумно связал себя с небожителем. При поддержке поклонников последнего, а также своих собственных фанатов, он сумел сформировать общественное мнение, способное противостоять правительственным силам. Таким образом, гнет чиновников оказался легко и непосредственно ликвидирован. Оказавшись снаружи, Тони сел в свой спортивный автомобиль, но прежде чем уехать, спросил: «Инуа, не хочешь завтра посетить мою компанию? Мы сможем поговорить о новых технологиях». Молодой парень немного подумал и слегка кивнул. «Хорошо, без проблем». Через несколько часов, выйдя из частного самолета, Инуа и Хелен вернулись в здание Амбреллы. Верхний офис. Анжела держала копию данных, говорила с Инуа. По прошествии 24 часов с момента окончания презентации все биомеханические протезы на нашем официальном сайте оказались распроданы. Не считая предварительных заказов, мы заработали в общей сложности около 13,6 миллиардов долларов, но если учесть налоги, разумеется, что как и любая другая компания, Амбрелла платила налоги, но имелись способы избежать этой процедуры, точнее, даже не избежать, а минимизировать. Все-таки неуплата налогов весьма серьезное преступление, и с подобным лучше не шутить. Однако и в этом случае имелись свои хитрости. Так Инуа махнула рукой: «Пусть бухгалтерия разумно избегает уплаты. Направьте часть денег на благотворительность, а еще часть на развитие компании». Услышав его слова, Анжели кивнула. Есть много способов избежать налогов, так Инуа использовал благотворительность. Тони тоже прибегал к подобному методу. Например, если Амбрелла должна заплатить 30 миллиардов налогов, то после благотворительности на 10 миллиардов, их количество снизится уже только 10. Иными словами, занимаясь благотворительностью, можно сэкономить деньги. Именно поэтому в США так много богатых меценатов и различных стипендий, учрежденных компаниями или просто богатыми людьми. Второй весьма популярный способ платить меньше налогов – вкладывать заработанное в собственное развитие. Налоги высчитываются из чистой прибыли, соответственно, если снижать ее, вкладывая в компанию, то и платить государству придется меньше. Тем более у Амбреллы появился прекрасный повод для того, чтобы увеличить производственные мощности. Тем временем Анжела открыл другой документ и сказал: «Приемная представила список людей, что желают обсудить долгосрочное сотрудничество. Приблизительно более 100 человек». Услышав эти слова, Инуа слегка задумал, а потом ответил: «Пусть пока всем откажут. Не будем пока говорить о подобных вещах. Для начала посмотрим, насколько существенным окажется наплыв заказов». Услышав его слова, Анжела снова кивнула. Также на встрече настаивает вице-президент Родригес. Его дочь сломала левую ногу, и он, Возможно, захочет сделать ей специальный подарок. Инуэ снова на некоторое время задумался. Пусть приходит послезавтра во второй половине дня. Завтра у меня встреча с Тони. Анжела, услышав подобное, слегка удивилась, но, потом вспомнив ситуацию, произошедшую в прямом эфире, все поняла. Так что молодая девушка не стала заострять на этом свое внимание и перешла к следующим вопросам. Однако в этот момент из лифта, ведущего в подземную лабораторию, вышла Хелен. Она быстро прошла рядом с Инуэ и радостно сказала: «У меня есть идея для суп-лекарств». Как только прозвучали эти слова, двое других людей с интересом посмотрели на нее. Хелен тем временем сказала: «Среди лекарств, производимых нашей компанией, практически нет действительно уникальных. Когда люди принимают их, то большая часть эффективности уходит в никуда. Так основная задача всех лекарств – помощь человеческому телу, бороться с болезнями, достигая того или иного эффекта. Обычно речь идет о воздействии на иммунитет. Но, исходя из этого же принципа, мы также можем использовать собственные функции организма, чтобы регулировать физическое состояние. Человеческое тело обладает полным потенциалом, и если его правильно использовать, оно всегда может находиться в лучшей форме. Таким образом, для укрепления тела нам нужна только помощь лекарств». Выслушав ее, Анжеле кивнула в знак понимания, однако потом возразила: «Но это весьма сложно. После того, как человек принимает лекарства, трудно определить эффективность усвоения. Этот параметр сугубо индивидуален. Если помощи окажется слишком много, то это нагрузит функции тела, и оно не выдержит. Если помощи окажется недостаточно, то эффект ничем не будет отличаться от травяных настоев и прочих псевдолекарств». Хелен также кивнула в знак согласия. «Это действительно трудно, но мы и в самом деле можем достигнуть небывалых результатов. Нам достаточно только проанализировать кровь Халка, проследить формулу его функционирования и сымитировать ее». Глава 104. Наташа из Старк Тауэр. Глава 104. Наташа из Старк Тауэр. В конце концов, после некоторых дебатов Хелен получила одобрение ее идеи у Анжелы. Затем они вместе повернули головы и посмотрели на Инуэ. Все, даже если им удалось обговорить некоторые из важных моментов и прийти к некоторому консенсусу, но в итоге последнее решение все равно необходимо согласовать с Инуэ. В конце концов, именно он являлся главой Амбреллы, и ни одно настолько важное решение не должно приниматься без его ведома и одобрения. Так что Инуэ на некоторое время задумался. Похоже, что нет никакой необходимости принимать лекарства для укрепления организма. Людям просто достаточно оставаться здоровыми. Но зачем им столько дурной силы, чтобы протестовать, выступать, грабить или, чтобы создавать красивые пейзажи? К каким последствиям может привести появление лекарства, что предложила Хелен? Впрочем, размышлять о настолько далеко идущих последствиях как минимум преждевременно. Прежде чем заглядывать настолько далеко в будущее, данный препарат для начала необходимо создать. Вот когда у Хелен получится воплотить свою идею в реальность, вот тогда и предстоит поразмыслить над тем, как и кому стоит продавать столь мощный препарат. Поэтому, завершив свои размышления, Инуэ, наконец, определился. «Хорошо, ты можешь попробовать». Тем не менее, Анжела куда более опытна в некоторых вопросах биологии. Поэтому она поможет тебе проводить эксперименты и наблюдать за функциями человеческого тела. Услышав его слова, Хелен радостно поднял руки и побежала к Инуэ. «Эй, это что еще за атака из-под тишка?» — слегка возмущенным голосом произнес молодой парень. Вот только его даже не услышали. Радостная Хелен успешно обняла Инуэ, а потом, быстро отпустив, утащила Анжелу вслед за собой в лифт. И только там, когда двери закрылись, девушка осознала произошедшее и довольно густо покраснела. На следующий день, за несколько километров от входа в главное здание Амбреллы, или если говорить точнее, то в промышленной зоне Stark Industries, произошла несколько странная вещь. Пиппер, новый президент компании, вышла из своего кабинета и остановилась у ворот. Естественно, что столь необычное поведение нового президента компании вызвало массу интереса у всех входящих и выходящих сотрудников. Иными словами, прошло нечто действительно необычное, раз уж Пиппер ведет себя настолько странно. Многим очень хотелось узнать подробности, но никто не решился ее побеспокоить. Что ни говори, а есть вопросы, которые лучше не задавать. Анжела подъехала на красном суперкаре к дверям Stark Industries, но девушка не собиралась задерживаться. В последнее время она и так весьма занята, а теперь ей еще и придется помогать Хелен с созданием суп-лекарств. Пиппер поприветствовала Инуэ у дверей, а потом посмотрела на Анжелу, что как раз собралась уходить, и спросила: «Анжела, может, тоже посетишь нашу компанию? Уверен, нам найдется, что обсудить. К сожалению, у меня еще есть некоторые неотложные дела», произнесла Анжела и мягко отказалась. «Очень жаль, тогда приходи, когда у тебя будет время», ответила Пиппер и помахала ей рукой. «Хорошо, я обязательно загляну, когда немного освобожусь». Анжела кивнула и посмотрела на Инуа. «Позвонишь, и я заеду за тобой». Услышав ее слова, Инуа кивнул. После этого Анжела снова села в машину и уехала. Пиппер в свою очередь повернулся, чтобы посмотреть на Инуа и людей рядом с ними. «Здесь слишком много посторонних, давай поднимемся на верхний этаж». Вдруг раздался знакомый голос. «Привет, Инуа, наконец-то ты здесь». Молодой парень повернул голову и видел, что к нему подошел Тони с парой боксерских перчаток, в черном халате и коротких штанах. Он явно тренировался и даже не удосужился вытереть пот. Более того, подойдя к Инуа, попытался обнять его за плечи. «Почему ты выглядишь так? Разве ты не сказал, что встреча сегодня?» Инуа быстро уклонился от пахнущего тела, все же обниматься с потным парнем еще то удовольствие. С девушками еще куда ни шло. Но вот с Тони, особенно если учитывать отравление его тела, скажем так, в подобном нет ничего приятного. Подумаешь, вспотел немного. Инуа весьма умело избегал дурно пахнущего тела. «Сегодня это сегодня. Дай мне пару минут, и я приведу себя в порядок». В этот момент Тони выглядел немного грустным. А вот Инуа кивнул. «Хорошая идея». Затем он вместе с Тони вошел в промышленное здание Старка. Офис главы компании находится на последнем этаже, а место, где Тони тренировался, на предпоследнем. После того, как Трио пришло в комнату отдыха, Инуа увидел телохранитель Тони, Хэппи. Тот носил некое подобие щитков, а в вырезе рубашки оказался пропитан потом. Похоже, что Тони тренировался с ним. После того, как все расположились на двух разных диванах, Пиппер повернулась и ушла, чтобы что-то приготовить. Тони набрал воды и сказал: «После некоторых размышлений, я подумал, что стоит пополнить запасы организма или заняться спортом. Похоже, кто-то считает, что принимать лекарства унизительно». «Разумеется». После подобного уточнения Инуа откинулась на спинку дивана и произнес: «Тогда лучший способ пополнить запасы кальция – греться на солнце, а для здоровья действительно стоит побольше заниматься спортом, но при этом необходимо пить простую воду, а не что-то более крепкое. Вот такие дела. Лекарства – это не более чем вещи, от которых люди могут поправиться, если не уделять должного внимания». Даже так, выслушав Тони, Инуа погрузился в медитацию. В этот момент никто не знал, о чем он думает. В это время подошла Пиппер с приготовленным кофе и десертами. «Прошу». «Спасибо». Поставив все это на стол, она подошла к дивану рядом с Тони и села. Внезапно, Старк резко поднял голову и посмотрел на Инуа. «Не хочешь посмотреть одну автомобильную гонку в Монако? Там как раз будет солнце. Плюс мы еще и сможем попутешествовать». Услышав его слова, Инуа на некоторое время задумался. Естественно, Тони не планировал просто смотреть на гонку, он хотел лично в ней поучаствовать. Но прежде чем Старк снова начал говорить, Пиппер у него спросила: «Почему у тебя все еще есть время на путешествие, когда компания так занята?» Тони повернул голову, чтобы посмотреть на Пиппер, и ответил: «Разве акции Старка и Надастрис не имеют лимит в несколько выпусков? Почему они не могут не падать?» Пиппер же нахмурилась и устало подперла рукой лоб. «Это не вопрос акций, это вопрос управления». Услышав ее слова, Тони обернулся, чтобы посмотреть на Инуа. «А ты что думаешь?» Видя, что даже Пиппер посмотрела на него в ожидании ответа, Инуа пожал плечами и взял чашку кофе. «Я приду снова после того, как закончу свои официальные дела». Тони тем временем снова обернулся и ласково посмотрел на Пиппер. «Черт, а я ведь совершенно забыл, что теперь ты президент. Соответственно, мне как главному акционеру ничего делать не нужно». В этот момент Пиппер очень хотела убить Тони. «Ну, как убить? Бить до тех пор, пока все глупость не вылетит из его головы. Если Тони едет в Монако, то Пиппер наверняка тоже отправится вместе с ним». Пока эти двое, как обычно, устраивали семейные разборки и выясняли отношения, Инуа посмотрел на Хэппи, что отдыхает на ринге. Тони это заметил и спросить: «Хочешь посмотреть, каким связкам я сумел научиться в последнее время?» Инуа отпил кофе и кивнул. «И что же ты отрабатывал?» «Смешанные боевые искусства». Затем Тони встал и подошел к рингу. Бах-бах-бах, бах-бах-бах. Очевидно, что Хутпи сумел поставить удар Тони, ведь тот звучал достаточно хорошо. А вот Пиппер с легким смущением сказала, если не считать этого доспеха, то все его увлечения оказывались выброшенными буквально через несколько дней. Как раз когда Тони выступал на ринге, внезапно появилась фигура. Она носила стандартный деловой костюм женщины белого воротничка, с легким макияжем. Однако ее рыжие волнистые волосы слегка выбивались из образа. Естественно, что речь шла о Наташе. Она подошла к Пиппер, открыла черную папку и сказала, «Нужна ваша подпись». Подружка Тони взглянула на нее и вписала свое имя. Закончив с этим, Наташа тайком взглянула на Инуа. Тот тоже ее заметил. Увидев это, Пиппер с любопытством спросил, «Ты ее знаешь?» Глава 105, о делах с Тони. Глава 105, о делах с Тони. Она начал говорить Инуа, но потом прикусил язык. Он не мог сказать, что уволил Наташу буквально в тот момент, когда впервые увидел. Ведь еще тогда черная вдова начала подозревать, что в его действиях присутствовал скрытый мотив. Поэтому, немного подумав, молодой парень, наконец, ответил. Она приходила в нашу компанию, чтобы устроиться на работу, но в то время у нас не оказалось свободных вакансий. Услышав его слова, Наташа вздохнула с облегчением. Если бы Тони узнал, что ее мгновенно уволили с Амбреллы, то, основываясь на его дружеских отношениях с Инуа, вполне мог бы выставить ее на улицу. Если это произойдет, Наташа, вероятно, вновь провалит свою миссию. Тем временем Тони, что только что закончил бить, оперся на канат и посмотрел на Наташу. «Как вас зовут, мисс? Неужели вы действительно знакомы с Инуа? Он известный затворник, Романова». Черная вдова отложила папку и сказала, «Наташа Романова». Услышав это, Тони кивнул. «Хорошо, поднимайся. Посмотрим, на что ты способна». Пиппер с огромным удивлением посмотрела на Тони. Он фактически позволил женщине выйти на ринг и сразиться с телохранителем. «Ты». Однако Инуа поднял руку и жестом попросил ее не говорить. Пиппер посмотрел на него и не стала ничего говорить. Увидев Наташу на ринге, Тони спустился вниз. Он сел на своем диване, одной рукой опираясь на подлокотник, а другой щелкая по открытой столешнице с закусками. Чуть придвинув его к себе, рабочий стол он тут же превратил его в экран. Тони начал изучать информацию о Наташе, точнее всю доступную информацию о ней. Естественно, что некоторые вещи мог видеть только щит, измененные данные и настоящие. Все скрытое ведь не может оказаться размещено в интернете, ведь так, она свободно владеет французским, итальянским и латынью. Перелистывая страницы, Тони вдруг показал Инуа ему кое-что интересное. Повернув голову, молодой парень сначала увидел фотографию Наташи в бикини. Конечно, там были и различные фотографии моделей. Увидев их, Тони потрогал подбородок, а потом сказал, она была моделью в Токио. Нравится? Инуа же посмотрела на Тони и пошутил. Тело неплохое. Старк в свою очередь подумал немного и с щелчком выключил световой экран. Значит, я ее уволю. Инуа тут же показала ему большой палец вверх, а потом добавил. А потом снова наймешь, как только твоя проблема окажется решена. Тони в свою очередь лишь махнул рукой. Он не стал придавать словам Инуа большого значения. Однако в этот момент, бах, после того как Наташа протянула Хутпи, она мгновенно нанесла действительно мощный удар. Похоже, что она услышала слова Тони и в своей голове представляла на месте тренировочного щита лицо Инуа. И почему этот парень каждый раз становится причиной провала ее миссии? Тем временем Пиппер с удивлением посмотрела на Инуа. Неужели он знал, что Наташа настолько хороша? Вот почему он не стал возражать, когда Тони предложил ей подняться на ринг. Инуа заметил взгляд Пиппер и пояснил. Ее фигура показывает, что она весьма часто упражняется в силе. Это прекрасно видно по мышцах на ногах. Хотя она не очень высокая, но пропорции весьма хороши. Плюс ее рубашка немного обтягивает, поэтому я смутно могу найти следы проводимых упражнений. Поэтому, согласно комплексным данным, она не обязательно слабая и беззащитная. Выслушав его слова, Пиппер с восхищением кивнула. Похоже, что Инуа весьма неплохо владел дедуктивным методом и обладал хорошей наблюдательностью. Тем временем Тони тихо подошел к Инуа и спросил низким голосом, что насчет моей проблемы с отравлением, работа над лекарством ведется? Услышав эти вопросы, Инуа кивнул. В это время Наташа поправила свою одежду и подошла к Тони. Она открыла другую папку и сказала, мне нужны ваши отпечатки пальцев, мистер Старк. Тони не стал возражать, он повернул голову и прижал кончики пальцев. В каком отделе ты работаешь? В юридическом. Услышав ее слова, Тони кивнул. «Я хочу, чтобы ты перешла в отдел безопасности». В этот момент лицо Наташи мгновенно напряглось, но уже через мгновение Тони добавил. «Шучу, возвращайся, если у тебя больше ничего нет». Лицо Наташи вернулось в нормальное состояние, она закрыла папку и, кивнув Пиппер, ушла. «Если она перейдет в департамент безопасности, то, возможно, ее миссия снова провалится». Увидев, что Наташа уходит, Тони повернул голову, чтобы посмотреть на Пиппер и Хэппи. «Если все в порядке, сходите купите чай с молоком и пиццу для меня и Инуа». Услышав явно поспешные слова Тони, Пиппер и Хэппи кивнули, а потом ушли. Конечно же, чай с молоком и пицца просто предлог. Увидев, что все ушли, Тони повернул голову и спросил. «Я хочу кое-что уточнить относительно устройства нанонейронного контроля. Оно создано лишь для имитации нейронных электрических сигналов?» «Да, а что ты хочешь с ним сделать?» Инуа взяла кусочек мороженого, что почти растаял, и продолжил. «Это просто биологический манипулятор. Он не более чем пульт управления для различных машин. Подожди, так ты все же решил создать что-то подобное для своей брони?» «Да, но я хочу зайти намного дальше. Мне хочется создать настоящую виртуальную реальность. Уверен, эта технология станет началом новой эпохи. Вот только нейронные электрические сигналы и нейронное распознавание мысли – это несколько разные вещи. У них одинаковая природа, но различия огромны. Тем не менее, это не значит, что виртуальная реальность – нечто совершенно невозможное. Если продолжить изучать проявления нервного сознания цветка богов, то все становится возможным. Даже виртуальная реальность, фиксирующая нейросознание, может получить зеленый свет». Тем временем Тони кивнула и сказал: «Но все это пока лишь планы на будущее. А сейчас я разрабатываю соответствующие технологии для своей брони. У меня в планах уменьшить ее до размера чемодана без потери мощи и всех остальных не менее важных характеристик. Быстрота, удобство и концентрация. Вот в чем суть. Будущее определенно за нанотехнологиями». Глава 106. Тони снова чувствует, что проигрывает. Глава 106. Тони снова чувствует, что проигрывает. Конечно, Инуа бесцеремонно принял восхищение Тони. «У меня ведь также хватило дальновидности, чтобы заранее поставить Анжелу и Хелен рядом с собой. Можно даже не сомневаться, что в будущем они наверняка станут очень знаменитыми.